ночам вечный холод. Серебристая даль тает будто во сне. Черный снег, непогода и голод. Всюду липкая грязь по весне. Мошкара съест короткое лето, а потом заливают дожди. Колыма, солнце спряталось где-то. Колыма, снисхождения не жди. Черный снег, облака будто птицы.